Филипп Кей Дик. Подарок для Пэт. «Что же это такое?» — с интересом спросила Патриция Блейк. «Как что это такое?» — переспросил Эрик Блейк. «Что ты привез мне в подарок? Я знаю, ты привез мне что-то». Ее грудь взволнованно поднималась и опускалась под тонкой тканью блузки. «Ты привез мне подарок. Вот я и спрашиваю, что это за подарок?» «Милая, меня посылали на Ганимед в командировку выполнить поручение моей фирмы «Металлы Терры», а совсем не для того, чтобы подыскать тебе сувенир. А теперь позволь мне распаковать чемодан. Брэдшоу хочет, чтобы завтра с самого утра я прибыл в контору. Он надеется, что я привез хорошие образцы с рудных месторождений». Пэт схватила небольшой ящик, сваленный вместе с остальным багажом у двери. Там, где его оставил робот-носильщик. «Драгоценности?» «Нет, для этого коробка слишком велика». Она принялась развязывать бечевку, которой была обмотана коробка, своими острыми ноготками. Эрик нахмурился. «Надеюсь, ты не будешь разочарована, милая. Подарок может показаться тебе слишком необычным, совсем не таким, как ты ожидаешь». Он следил за женой с беспокойством. «Не сердись на меня». «Я все тебе объясню!» От удивления у Пэт приоткрылся рот. Она побледнела, уронила коробку на стол, широко раскрыв глаза от ужаса. «Боже мой, Эрик, что это?» Эрик нервно сжал кулаки. «Мне продали его по дешевке. Обычно их не продают вообще. Жители Ганимеда не любят расставаться с ними». «Эрик, что это?» «Бог!» — пробормотал Эрик. «Второстепенный бог с Ганимеда. Мне удалось заполучить его практически по себестоимости». Пэт не отрывала взгляда от коробки. На ее лице отражались страх и отвращение. «Это бог? Ты утверждаешь, что привез домой бога?» В коробке лежала маленькая неподвижная фигурка, дюймов 10 высотой. Она оказалась старой, невероятно старой. Крошечные ручки, похожие на клешни, прижаты к чешуйчатой груди. В лице было что-то от насекомого. Оно оказалось искаженным в гримасе ярости. Вместо ног у фигурки были щупальцы, на которых она могла сидеть. Нижняя часть лица переходила в клюв из какого-то очень твердого материала. От коробки исходил странный запах навоза и выдохшегося пива. Фигурка была двуполой. Перед вылетом с Ганимеда Эрик заботливо упаковал фигурку, поставил в коробку блюдечко и обложил соломой. Он проделал несколько отверстий в коробке и напихал туда, кроме соломы, скомканные обрывки газет. Пэт начала приходить в себя. «Ты хотел, наверное, сказать, что это идол, изображающий какое-то божество?» «Нет», — упрямо покачал головой Эрик, — «я купил настоящего бога. Даже с гарантией. Интересно, куда она делась? Он мертв? Ничуть, просто спит. Тогда почему он не двигается? Его нужно разбудить. В нижней части живота выступало вперед что-то похожее на плоскую чашу. Эрик постучал по ней пальцем. Вот сюда нужно положить приношение, и он оживет. Сейчас я покажу тебе. Спасибо, не надо. Пэт сделала шаг назад. Перестань. «С ним интересно говорить. Его зовут...» Эрик взглянул на едва заметные буквы на коробке. «Его зовут... Тинокукной Аревуполапаппо. По пути с Ганимедом мы все время болтали. Он был рад представившейся возможности. Да и я узнал немало интересного о богах». Эрик сунул руку в карман и достал кусочек бутерброда с ветчиной. Он оторвал кусочек ветчины, скатал его пальцами в комок и положил в выдающуюся вперед чашу в животе бога. «Я уйду в другую комнату», — заявила Пэт. «Подожди!» — Эрик удержал ее, схватив за руку. «Это быстро! Смотри, он уже начал переворачивать приношение». Чаша вздрогнула. По чешуе бога пробежала рябь. Точь-в-точь, как по поверхности воды. Чаша наполнилась темной пищеварительной жидкостью. Ветчина растворилась. Пэт фыркнула с отвращением. «Он что, не пользуется ртом?» «Только для разговора. Он отличается от знакомых нам форм жизни. Крошечный глаз Бога открылся и смотрел на них. Единственное, немигающее око ледяной злобы. Челюсти дрогнули. «Привет», — сказал Бог. «Привет», — ответил Эрик и подтолкнул Пэт. «Это моя жена, миссис Блейк. Ее зовут Патриция». «Как поживаете?» — прохрипел Бог. Пэт вздрогнула от неожиданности. «Он говорит по-английски?» Бог повернулся к Эрику и презрительно заметил. «Ты был прав, она действительно глупа». Эрик смущенно покраснел. «Боги могут делать все, что им захочется. Они всемогущие, милая». Бог кивнул. «Совершенно верно. Насколько я понимаю, это Терра». «Да». «Как тебе, нравится здесь?» «Ничуть не лучше, чем я ожидал. Я много слышал об этой планете. Мне рассказывали о Терре». «Эрик, ты уверен, что нам не угрожает опасность?» — прошептала Пэт с беспокойством. «Он пугает меня. И говорит он как-то странно». Она испуганно вздохнула. «Не беспокойся, милая», — небрежно заметил Эрик. «Это хороший бог. Я проверил перед вылетом с Ганимеда». «Да, я очень великодушен», — бог произнес беспристрастно. «Раньше я занимал должность бога погоды у аборигенов Ганимеда. Вызывал дождь и тому подобные явления, когда это требовалось». «Но все это в прошлом», — добавил Эрик. «Совершенно верно. Мне пришлось быть богом погоды на протяжении 10 000 лет. Терпение не безгранично даже у бога. Мне захотелось повидать другие планеты». По его отвратительному лицу пробежала многозначительная улыбка. «Поэтому я сделал так, что меня продали и привезли на Терру». «Видишь ли, — объяснил Эрик, — жители Ганимеда отказывались продавать его. Богу пришлось устроить им грозу с ливнем. И тогда испуганные туземцы согласились. Отчасти поэтому он обошелся мне так дешево». «Твой муж заключил удачную сделку», — сказал Бог. Единственный глаз с любопытством посмотрел по сторонам. «Это ваше жилище? Здесь вы едите и спите?» «Да, мы с Пэт». Со стороны двери, ведущей на крыльцо, донесся звонок. «Пришел Томас Мэтсон», — объявила дверь. «Он хочет, чтобы его впустили». «Вот здорово!» — воскликнул Эрик. «Старый дружище Том! Пойду открою дверь!» Пэт остановила его многозначительным взглядом. «Может быть, лучше?» И она кивнула в сторону Бога. «Нет, пусть и он увидит!» Эрик подошел к двери и распахнул ее. «Здравствуйте!» Том вошел в комнату. «Привет, Пэт! Какой хороший день!» Он пожал руку Эрику. «В лаборатории ждут тебя?» «Старик Брэдшоу хочет услышать твой отчет как можно быстрее». Длинное, тощее тело Мэтсона наклонилось вперед, и он заглянул в коробку с нескрываемым интересом. «Послушай, что это у тебя?» «Это мой бог», — скромно ответил Эрик. «Вот как? Но существование богов отвергается наукой». «Это особый бог. Я не изобретал его, просто купил на Ганимеде. Он был там богом погоды». «Скажи что-нибудь», — обратилась Пэт к богу, — «чтобы в твое существование поверили». «Давайте-ка лучше обсудим эту концепцию», — презрительно усмехнулся бог. «Ты отрицаешь мое существование, верно?» «Так что это?» — недоуменно спросил Мэтсон. «Маленький робот? У него такое противное лицо!» «Честное слово, это бог. По пути он сотворил пару чудес. Не слишком уж потрясающих, но достаточно убедительных». «Это всего лишь слухи», — заметил Мэтсон. Было видно, однако, что у него пробудилось любопытство. «Ну-ка, сотвори чудо, бог, убеди меня». «Я не занимаюсь вульгарными фокусами», — недовольно проворчал бог. «Только не выведи его из себя», — предостерег Эрик. «Его могущество очень велико, особенно, когда он рассердится». «Но как появляются боги?» — спросил Том. «Может быть, бог сам создает себя? Ведь если его существование зависит от чего-то, возникшего раньше, значит, в мире есть иной, более высокий порядок, который...» «Боги, — заявила маленькая фигурка, — населяют мир более высокого порядка, большего числа измерений. есть несколько уровней существования, континуумов различных размерностей, перемещенных на иерархической лестнице. Мой уровень выше вашего на один порядок. Что тебе потребовалось на Терре? Время от времени существа переходят из мира одной размерности в мир с другой размерностью. Если они переходят с более высокой размерностью на уровень ниже, именно так случилось со мной, им поклоняются и считают богами. На лице Тома отразилось разочарование. Значит, ты совсем не бог, а только лишь форма жизни, мира с размерностью, всего на единицу больше, случайно попавшая к нам. Маленькая фигурка зло посмотрела на него. Этот переход кажется простым только на первый взгляд. На самом деле, подобное перерождение требует больших усилий и очень редко завершается успехом. Я прилетел на Терру, потому что член моей расы, некий вонючий Нарддолг, совершил гнусное преступление и скрылся именно в этом мире. Наш закон требует, чтобы я следовал за ним по пятам. Тем временем этот мерзавец, порождение сырости, исчез и превратился в кого-то другого. Я продолжаю поиски, которые пока не увенчались успехом. Внезапно маленький бог замолчал. Твое любопытство праздно, оно раздражает меня. Том повернулся к богу спиной. Очень неубедительно. Мы в лабораториях фирмы «Металлы Терры» способны на гораздо большее, чем этот самозва. Громыхнул гром, и в комнате запахло озоном. Том Мэтсон завопил от испуга. Невидимые руки охватили его, подтащили к двери, она распахнулась, и Мэтсон, пролетев по воздуху, рухнул среди кустов, нелепо размахивая руками и ногами. — На помощь! — истошно выкрикнул он, пытаясь встать. — Боже мой! — воскликнула Пэт. — Это ты выкинул такой фокус? — посмотрел на крошечную фигурку Эрик. — Да помоги же ему! — взвизгнула Пэт, бледная как полотно. — Мне кажется, он расшибся, выглядит как-то странно. Эрик выбежал в сад и помог Мэтсону встать. — С тобой все в порядке? — Согласись, это твоя вина. Я предупреждал. Стоит его рассердить, и может случиться все, что угодно. Лицо Мэтсона побледнело от ярости. — Я не позволю какому-то ничтожному богу так обращаться со мной. Он оттолкнул Эрика и решительно направился к двери. «Сейчас я заберу его с собой, посажу в банку с формальдегидом, а завтра препарирую, сниму кожу и повешу на стену. У меня будет первый образец шкуры бога, который...» Вокруг Мэтсона возникло яркое сияние. Оно охватило его со всех сторон, и Мэтсон стал похож на нить накала в огромной электрической лампочке. «Какого черта?» — пробормотал он, внезапно его тело дернулось и начало съеживаться. С едва слышным шуршанием он становился все меньше и меньше. Одновременно менялась и форма тела. Сияние исчезло. На тротуаре сидела маленькая зеленая жаба, недоуменно глядя по сторонам. — Видишь? — в отчаянии воскликнул Эрик. — Я ведь тебе говорил, молчи! А теперь посмотри, что случилось! Жаба запрыгала в сторону дома. У крыльца она замерла, не в силах одолеть высокие ступеньки. Взглянув вверх, жаба грустно квакнула. — Посмотри, что натворил твой бог, Эрик! — запричитала Пэт. — Бедный Том! — Сам виноват, — сказал Эрик. — Не оскорбляй бога! Было видно, однако, что он нервничает. — Не следует так обращаться со взрослым мужчиной. Что подумают о нем жена и дети? — А что подумает мистер Брэдшоу? — подхватила Пэт. — Как он явится на работу в таком виде? — Действительно, — огорчился Эрик. В его голосе зазвучали умоляющие нотки. — Мне кажется, он уже понял свою ошибку. Не мог бы ты снова превратить его в человека? — Попробуй не преврати, — взвизгнула Пэт, сжав маленькие кулачки. — Тогда против тебя будет вся фирма «Металлы Терры», а это слишком даже для бога. — Пожалуйста, сделай такую милость, — попросил Эрик. — Пусть потерпит. Это пойдет ему на пользу, — не уступал бог. — Вот через пару столетий... — Каких это столетий? — взорвалась Пэт. — «Ах ты мерзкий прыщ!» Она двинулась в сторону коробки, угрожающе размахивая руками. «Немедленно преврати его в человека, иначе я вытащу тебя из коробки и спущу в мусоропровод!» «Пусть она замолчит», — обратился бог к Эрику. «Пэт, успокойся», — взмолился Эрик. «Не успокоюсь. Да за кого он себя принимает? И ты хорош, принес домой подарок, этот кусок плесени, если ты считаешь...» Внезапно ее голос стих. Эрик с беспокойством обернулся. Пэт неподвижно застыла с открытым ртом, не успев закончить фразу. Она не двигалась и вся побелела. Приобрела серовато-белый цвет, отчего по спине Эрика побежали мурашки. «Господи, боже мой!» — вырвалось у него. «Я превратил ее в камень», — объяснил бог. «Она слишком уж шумела». Он широко зевнул. «А сейчас я посплю, пожалуй. После перелета немного устал». «Глазам своим не верю», — пробормотал Эрик Блейк и растерянно потряс головой. «Мой лучший друг — жаба, а жена — мраморная статуя». «Тем не менее, это правда», — подтвердил бог. «Справедливость всегда торжествует. Оба получили то, что заслужили». «А она? Она слышит меня?» «Думаю, слышит». Эрик подошел к статуе. «Пэт, милая», — произнес он умоляющим голосом, — «не сердись, пожалуйста, на меня. Я не виноват». Эрик стиснул ее холодные, как лед, плечи. «Разве все это я натворил?» Мрамор был твердым и гладким. Пэт молча смотрела перед собой. «Угрожать мне металлами Терры!» — недоверчиво проворчал бог. Его единственный глаз уставился на Эрика. «Кто этот Гораций Брэдшоу? Какой-нибудь местный бог?» «Это ему принадлежит фирма «Металлы Терры», — уныло ответил Эрик Блейк. Он сел и закурил сигарету дрожащими руками. «Брэдшоу! Самый могущественный человек на Терре, а его фирма владеет половиной планет в Солнечной системе». «Королевства этого мира не представляют для меня интереса», — равнодушно ответил бог и закрыл глаза. «Лучше отдохну. Мне хочется обдумать ряд проблем. Если пожелаете, разбудите меня, только попозже. Обсудим теологические вопросы, как это делали на корабле во время полета с Ганимеда». «Теологические вопросы?» — с горечью пробормотал Эрик. «Моя жена превратилась в камень, а он хочет, видите ли, говорить о религии». Бог, однако, уже закрыл глаза и ушел в себя. «Никакой совести!» — не мог успокоиться Эрик. «Ничего себе благодарность за то, что я увез тебя с Ганимеда, разрушил мою семью и порвал репутацию в обществе. Хороший же ты бог!» Ответа не последовало. Эрик напряг мозг, пытаясь найти выход. Может быть, после сна у бога улучшится настроение. Возможно, удастся уговорить его вернуть Мэтсона и Бет в их обычное состояние. Появилась слабая надежда. Да, конечно. Он взовет к великодушию бога. Отдохнув и поспав несколько часов, бог... Если, разумеется, никто до этого не придет искать Мэтсона. Жаба грустно сидела на тротуаре. Несчастная и жалкая. Эрик спустился к ней. «Эй, Мэтсон!» Жаба подняла голову. «Не расстраивайся, старина. Я заставлю его снова превратить тебя в человека. Будь уверен». Жаба не шевельнулась. «Может быть, абсолютно уверен. Даю слово!» Нервно прибавил Эрик. Эрик посмотрел на часы. Рабочий день приближался к концу. Уже почти 4. И вдруг Эрик вспомнил. Смена Мэтсона начинается в 4 часа. Если бог скоро не проснется, раздалось жужжание видеофона. У Эрика упало сердце. Он подбежал к аппарату, снял трубку и встал перед экраном, стараясь выглядеть спокойным. Экран осветился, и на нем появились резкие, полные достоинства черты лица Горация Брэдшоу. Его проницательный взгляд пронизал Эрика насквозь. «Это вы, Блейк?» — буркнул он. «Уже вернулись с Ганимеда?» «Совершенно верно, сэр». Мысли улетели у него из головы, обгоняя друг друга. «Только что, сэр, распаковываю вещи». Он сделал шаг вперед, пытаясь заслонить комнату. «Бросьте все и немедленно ко мне. Я хочу выслушать ваш ответ». «Прямо сейчас?» «Боже мой, мистер Брэдшоу, дайте мне перевести дыхание!» «Время, время, ему нужно выиграть время!» «Я приду на работу завтра с утра, отдохнув и подготовив документы!» «Мэтсон у вас?» Эрик проглотил комок, внезапно появившийся в горле. «Да, сэр, но...» «Позовите его, мне нужно поговорить с ним!» «Он не может сейчас подойти к видеофону!» «Это почему?» «Он не в форме. То есть не совсем...» «Тогда приведите его с собой», — проворчал Брэдшоу. «Надеюсь, он будет трезвым, когда войдет ко мне в кабинет. Жду вас через 10 минут». Экран погас, и изображение исчезло. Эрик устало опустился в кресло. 10 минут!» — он покачал головой, не зная, что предпринять. Жаба подпрыгнула на тротуаре, издав слабый жалобный звук. Эрик с трудом встал. «Ничего не поделаешь. Придется расплачиваться за происшедшее», — пробормотал он, наклонился, поднял жабу и осторожно положил ее в карман пиджака. «Ты, наверное, сам слышал. Нас вызывает Брэдшоу». Жаба беспокойно зашевелилась. «Интересно, что он скажет, когда увидит тебя?» Эрик наклонился и поцеловал холодную мраморную щеку жены. «До свидания, милая». Затем нервными шагами пошел по двору к улице. В этот момент мимо проезжал робокар, и Эрик остановил его. «У меня складывается впечатление, что объяснить случившееся будет нелегко». Робокар помчался по улице. Гораций Брэдшоу смотрел на него, не находя слов от изумления. Он снял очки в стальной оправе, потер стекла, надел и посмотрел вниз. Жаба сидела в середине огромного стола из красного дерева. Брэдшоу показал на жабу дрожащей рукой. «Это Томас Мэтсон?» «Да, сэр», — ответил Эрик Блейк. Глаза Брэдшоу заморгали. «Мэтсон, вы слышите меня? Что с вами?» «Его превратили в жабу», — объяснил Эрик. «Вижу, неслыханно!» Брэдшоу нажал кнопку. «Вызовите ко мне Дженнингса из биологической лаборатории», — распорядился он, взял карандаш и ткнул жабу. «Это действительно вы, Мэтсон?» Жаба кивнула. «Какой ужас!» Брэдшоу откинулся на спинку кресла и вытер лоб. Мрачное выражение исчезло с его лица, уступив место жалости. «Не могу поверить. Видимо, какое-то бактериальное заболевание. Мэтсон постоянно экспериментировал с новыми веществами, прививая их к себе самому. Вот уж он-то серьезно относился к своей работе. Какое бесстрашие! Удивительная преданность науке. Он много сделал для нашей фирмы. Жаль, что все кончилось так печально. Разумеется, он получит пенсию в полном размере». В кабинет вошел Дженнингс. «Вы звали меня, сэр?» «Да, заходите же, заходите!» Брэдшоу махнул рукой. «Для вашей лаборатории у меня срочная работа. С Эриком Блейком вы хорошо знакомы, верно?» «Привет, Блейк!» «А это Томас Мэтсон», — Брэдшоу показал на жабу, — «из лаборатории цветных металлов». «Я помню Мэтсона», — озадаченно заметил Дженнингс. «Мне кажется, по-моему, раньше он был несколько выше, почти 6 футов ростом. А сейчас он превратился в жабу», — мрачно заметил Эрик. «Каким образом?» У Дженнингса пробудилось научное любопытство. «У вас есть подробности эксперимента?» «Это длинная история», — уклончиво ответил Эрик. «Хотелось бы услышать все детали». Дженнингс окинул Мэтсона взглядом профессионала. «Похоже на обычную жабу. Вы уверены, что это действительно Том Мэтсон?» «Можете быть откровенны, Блейк. Вижу, вы знаете больше, чем говорите». Брэдшоу тоже посмотрел на Эрика проницательным взглядом. «Правда, как это произошло, Блейк? Почему вы не смотрите нам в глаза? Что вы пытаетесь скрыть? Это ваших рук дело?» Брэдшоу приподнялся из кресла, свирепо глядя на Эрика. «Если из-за вас один из моих лучших сотрудников не способен к дальнейшей работе...» «Ради бога, успокойтесь!» — взмолился Эрик, пытаясь найти выход. Он протянул руку и нервным жестом погладил жабу. «Мэтсон в полной безопасности, если только на него никто не наступит. Можно разработать и построить для него защитное устройство и автоматическую систему связи, чтобы он мог общаться с нами. Тогда Мэтсон сможет продолжать работу. Потребуется всего лишь небольшая регулировка, и все будет в полном порядке». «Я задал вопрос», — рявкнул Брэдшоу. «Отвечайте, вы замешаны в этом деле?» Эрик покачал головой. «В некотором роде. Не то чтобы на меня пала прямая ответственность, нет. Всего лишь косвенная», — он начал заикаться. «Думаю, можно сказать, если бы не я...» Лицо Брэдшоу исказило гримаса ярости. «Блейк, вы уволены!» Он выхватил из ящика стола пачку бланков. «Убирайтесь отсюда и не вздумайте возвращаться! Уберите руку от жабы! Это собственность фирмы «Металлы Терры!» Брэдшоу сунул в сторону Эрика заполненный бланк. «Это ваше выходное пособие! Еще вот что! Не пытайтесь искать работу! Я включил вас в черный список всех фирм Солнечной системы! Прощайте!» «Но, мистер Брэдшоу!» «Не пытайтесь уговаривать меня или оправдываться!» Брэдшоу повелительно указал на дверь. «Убирайтесь вон, Дженнингс! Ваша лаборатория срочно переключается на эту работу! Проблема должна быть решена как можно скорее! Мне нужно, чтобы жаба вернулась в первоначальное состояние! Мэтсон нужен металлом Терры! У нас много работы, и лишь он может справиться с ней! Мы не можем позволить, чтобы такие пустяки мешали нашим делам!» «Мистер Брэдшоу!» — взмолился Эрик. — «Выслушайте меня. Я ведь не меньше вашего хочу, чтобы Том снова превратился в человека. Но существует лишь один способ сделать это. Мы...» Ледяные глаза Брэдшоу презрительно смотрели на Эрика. «Вы еще здесь, Блейк? Хотите, чтобы я вызвал охрану? Даю вам одну минуту. Если после этого срока вы еще останетесь на территории фирмы, вас выбросят силой. Понятно?» Эрик кивнул. «Понятно». Он повернулся и пошел к выходу с лицом проигравшего все игрока. «Прощайте, Дженнингс. Прощай, Том. Если захотите поговорить со мной, мистер Брэдшоу, я буду дома». «Колдун!» — рявкнул Брэдшоу. «С катертью дорога!» «Как бы ты поступил?» — спросил Эрик, опускаясь на сиденье рыбакара. «Если бы у тебя жену превратили в камень, лучшего друга в жабу, а тебя самого потом уволили с работы». «У роботов нет, Джон», — послышался механический голос. «Проблемы секса не представляют для них интереса. И друзей у них тоже нет. Роботы не способны на эмоциональную привязанность». «А уволить робота могут?» «Случается». Рыбакар остановился перед скромным шестикомнатным бунгало Эрика. «Но подумайте вот о чем. Иногда роботов пускают в переплавку, и из полученного металла изготовляют других роботов. Вспомните Ибсена. В его драме «Перпонт» есть отрывок, где четко говорится о возможном проявлении роботов и их воздействии на человечество». «Понятно». Робокар открыл дверцу, и Эрик выбрался на тротуар. «У всех нас время от времени возникают проблемы». Дверь захлопнулась, и Робокар скрылся вдали. «Проблемы, но не такие, как у меня», — подумал Эрик. Он подошел к дому, и наружная дверь автоматически открылась. «Добро пожаловать, мистер Блейк», — приветствовала его дверь. «Пэт все еще в доме?» «Миссис Блейк по-прежнему здесь, но в состоянии каталепсии или в чем-то похожем. Она превратилась в камень». Эрик поцеловал холодные губы жены. «Здравствуй, милая». Мрачно сказал он, подошел к холодильнику, достал кусочек мяса, раскрошил его и высыпал в чашу Бога. Желчь покрыла мясо, и скоро глаз Бога открылся, несколько раз мигнул и уставился на Эрика. «Хорошо выспался?» — ледяным голосом спросил Эрик. «Я не спал. Мой мозг был сконцентрирован на вопросах космической важности, но я чувствую в твоем голосе нечто враждебное. Случилось что-нибудь неприятное?» «Так, мелочи. Помимо жены и друга, я потерял работу». «Вот как? Очень интересно. Что-нибудь еще?» Эрик не выдержал. «Ты разрушил всю мою жизнь, черт себе тебя подрал!» Он ткнул пальцем в сторону неподвижной статуи жены. «Вот, посмотри, это моя жена, которую ты превратил в камень, а мой друг стал жабой!» Тина Кукной Аревулопапо зевнул. «Ну и что?» «Как это ну и что? Разве я сделал тебе что-нибудь плохое? Почему ты обращаешься со мной так жестоко? Ведь я доставил тебя на Терру, кормил, посадил в коробку с мягкой соломой и обрывками газет. Разве мало этого?» «Действительно, ты доставил меня на Терру». Странная гримаса опять пробежала по лицу Бога. «Ну хорошо, я превращу твою жену в человека». «Значит, ты согласен?» Эрика охватила радость. На глазах выступили слезы. «Господи, я так благодарен тебе!» Бог сосредоточился. «Отойди в сторону. Это непростая задача. Разрушить молекулярное строение намного легче, чем восстановить его в первоначальное состояние. Надеюсь, все пройдет гладко». Он сделал едва заметное движение. Вокруг неподвижной фигуры Пэт возникли вихри. Серо-белый мрамор вздрогнул. Медленно, очень медленно кровь начала приливать к щекам Пэт. Она глубоко вздохнула. Ее темные глаза, полные испуга, открылись. «Эрик!» — воскликнула Пэт и покачнулась. Он схватил жену и прижал к себе. «Успокойся, милая! Я так рад, что у тебя все в порядке! Добро пожаловать обратно!» Он поцеловал ее мягкие губы. Внезапно Пэт вырвалась из его объятий. «Это мерзкая гадюка! Зловонная падаль! Вот сейчас я займусь тобой!» Пэт шагнула к Богу. «Как ты посмел?» «Ну что я тебе говорил?» — произнес Бог, глядя на Эрика. «Никакие уроки не идут им впрок». Эрик схватил жену за руку и оттащил в сторону. «Замолчи, Пэт, иначе снова превратишься в мрамор, понятно?» Пэт почувствовала в его голосе нечто серьезное и утихла, хотя и неохотно. «Хорошо, Эрик, больше не буду». Эрик повернулся к Богу. «Ты не мог бы превратить в человека и Тома?» «Жабу? Где она?» «Ее унесли в биологическую лабораторию. Дженнингс занимается ею вместе с лаборантами». Бог задумался. «Мне это совсем не нравится. А где эта биологическая лаборатория? Далеко отсюда?» «В главном здании металлов Терры», — нетерпеливо ответил Эрик. «Милях в пяти. Если ты снова вернешь ему человеческий облик, может быть, Брэдшоу отменит приказ о моем увольнении. Ты должен позаботиться обо мне. Пусть все останется, как до твоего появления на Терре». «Нет, не могу». «Почему?» «А мне казалось, что боги всемогущи», — презрительно фыркнула Пэт. «Я могу сделать что угодно на небольшом расстоянии. Биологическая лаборатория металлов Терры слишком далеко. 5 миль за пределами моих возможностей. Перестраивать молекулярное строение живых существ можно только вблизи». Эрик не верил своим ушам. «Значит, ты не превратишь Тома из жабы в человека?» «Ничего не поделаешь. Ты напрасно унес его из дома. Боги подвластны законам природы, так же, как и вы. Просто наши законы отличаются от ваших». «Понятно», — пробормотал Эрик. «Жаль, что ты не предупредил меня об этом». «Что касается работы, ты можешь о ней не беспокоиться. Смотри, сотворю сейчас золото». Бог шевельнул своими чешуйчатыми руками. Штора превратилась в золото и тяжело рухнула на пол. «Чистое золото самой высшей пробы. На несколько дней тебе хватит? Золото больше не является у нас средством платежа». «Тогда назови меня что угодно, я всесилен». «Вот только не можешь превратить Тома в человека», — заметила Пэт. «Какой же ты бог?» «Замолчи, Пэт!» — пробормотал Эрик, размышляя о чем-то. «Может быть, ты сможешь подвести меня к нему поближе?» — осторожно заметил Бог. «В пределах действия моей...» «Брэдшоу никогда не отпустит его, а я больше не могу войти на территорию фирмы. Охранники разорвут меня на части». «Хочешь, я сотворю платину?» Бог снова сделал движение рукой, и стена засветилась белым металлическим блеском. «Чистая платина. Да и работа совсем простая. Всего лишь изменение атомного веса. Это тебе не поможет?» «Нет». Эрик начал ходить по комнате взад и вперед. «Нужно забрать жабу у Брэдшоу. Если нам удастся...» «У меня появилась идея», — заявил Бог. «Что за идея?» «Может быть, ты сумеешь подобраться к лаборатории? Если я окажусь на территории фирмы, рядом со зданием лаборатории...» «Стоит попробовать», — сказала Пэт, опуская руку на плечо Эрика. «В конце концов, Том — твой лучший друг. Так люди не поступают. Это не по-тирански. Эрик схватил плащ. Решено. Я подъеду как можно ближе к ограде фирмы. Думаю, мне удастся... Сокрушительный грохот. Наружная дверь рассыпалась, превратившись в пепел. Толпа роботов-полицейских ворвалась в дом с бластерами наготове. «Ага, вот он!» — воскликнул Дженнингс и быстро вошел в дом. «Арестуйте его! Заберите эту штуку в коробке!» «Послушайте, Дженнингс!» — обеспокоенно спросил Эрик. «Что здесь происходит?» Дженнингс презрительно сжал губы. «Хватит притворяться, Блейк! Уж меня-то вам не провести!» Он постучал по небольшой металлической коробке, которую держал под мышкой. «Жаба рассказала нам все. Теперь мы знаем, что у вас в доме скрывается инопланетянин». Он холодно улыбнулся. «Вы нарушили закон, запрещающий провозить на Терру инопланетян. Вы арестованы и пойдете под суд. Приговор будет, скорее всего, пожизненное заключение». «Тинокукной аривулопапо», — позвал Бога Эрик Блейк. «Неужели ты бросишь меня на произвол судьбы в подобный момент?» «Не брошу, не беспокойся», — проворчал Бог. «Что там происходит?» Внезапно один за другим роботы-полицейские начали содрогаться под воздействием могучей силы, хлынувшей из коробки. Прошло несколько мгновений, и они исчезли, превратившись в кучу крошечных металлических мышей, которые тут же хлынули из дома во двор и скрылись вдали. На лице Дженнингса отразилось сначала удивление, затем паника. Он попятился, угрожающе размахивая бластером. «Не думайте, что вам удастся запугать меня, Блейк! Ваш дом окружен!» Сокрушительный заряд энергии ударил его в живот. Дженнингс затрясся, подобно крысе в зубах терьера. Бластер выпал из его рук и покатился по полу. Дженнингс упал на колени и попытался схватить его, но бластер превратился в черного паука и быстро отбежал в сторону. «Отпусти его!» — попросил Эрик. «Пожалуйста!» Невидимые руки отпустили Дженнингса, и он рухнул на пол, потрясенный и испуганный. В следующее мгновение он вскочил на ноги и с криком выбежал из дома. «Боже мой!» — воскликнула Пэт. «Что такое?» «Посмотри сам!» Вокруг дома было кольцо атомных пушек. Их стволы зловеще поблескивали в вечерних лучах солнца. У каждой стояли роботы-полицейские, ожидая команды. Эрик застонал. «Теперь нам конец! Один залп, и от нас ничего не останется, даже пыли!» «Сделай что-нибудь!» Пэт толкнула коробку. «Заколдуй их, не сиди без дела!» «Они за пределами моего влияния», — объяснил Бог. «Я ведь уже говорил, что мои возможности ограничены расстоянием». «Эй, вы там, в доме!» — загремел голос, усиленный сотней громкоговорителей. «Выходите с поднятыми руками! Выходите, или мы откроем огонь!» «Это Брэдшоу!» — простонал Эрик. «Он там вместе с ними, мы в ловушке. Ты уверен, что ничего нельзя сделать?» «Почему же?» — ответил Бог. «Я могу создать щит, защищающий дом от пушек». Он напрягся. Вокруг дома начала появляться прозрачная полусфера. «Вас предупредили!» — снова загремел голос Брэдшоу. «Огонь!» Первый снаряд врезался в прозрачную полусферу. Эрик упал, в ушах у него звенело, все кружилось перед глазами. Пэт лежала рядом, оглушенная и испуганная. Все внутри дома превратилось в обломки. «Хороший же у тебя щит!» — пожаловалась Пэт. «Это от сотрясения!» — возразил Бог. Его коробка валялась на полу. «Щит непроницаем для снарядов, но сотрясение...» Ударил второй снаряд. Сила воздушного удара сбила Эрика с ног, отбросила в сторону, и он упал на обломки того, что мгновение назад было его домом. «Мы не выдержим обстрела, Эрик!» — еле слышно прошептала Бет. «Пусть они прекратят огонь!» «Твоя жена права!» — донесся спокойный голос Бога из перевернутой коробки. «Сдавайся, Эрик!» «Пожалуй, другого выхода нет!» Он встал на колени. «Но мне так не хочется провести остаток жизни в тюрьме! Я знал, что нарушаю закон, когда вез тебя на Терру, но мне в голову не приходило, чтоб все так!» Раздался грохот третьего выстрела. Эрик упал и ударился подбородком об пол. С потолка посыпалась штукатурка, на мгновение ослепив его. Эрик встал, держась рукой о выступающуюся балку. «Прекратите огонь!» — крикнул он. «Мы сдаемся!» Наступила тишина. «Вы прекращаете сопротивление?» — загремел голос Брэдшоу. «Скажи, что сдаешься!» — подсказал Бог. Эрик лихорадочно подумал. «У меня есть предложение!» — крикнул он. «Компромисс!» Долгое время никто не отвечал. «Что за предложение?» — послышался, наконец, вопрос. Эрик осторожно подошел к самому краю щита, перешагивая через развалины здания. Сам щит быстро исчезал, и от него уже осталась всего лишь радужная оболочка, похожая на пленку мыльного пузыря. Эрик отчетливо различал сквозь нее кольцо пушек и стоящих рядом с ними роботов-полицейских. «Мэтсон», — произнес Эрик, все еще тяжело дыша. «То есть жаба. Мое предложение заключается в следующем. Мы восстанавливаем Мэтсона в его прежнем виде и возвращаем инопланетянина на Ганимед. Со своей стороны вы отказываетесь от судебного преследования и снова берете меня на работу». «Абсурд! Мои лаборатории могут без труда вернуть Мэтсону его человеческий облик». «Неужели? Спросите самого Мэтсона. Он объяснит. Если вы не примете мое предложение, Мэтсон останется жабой на ближайшие 200 лет, по крайней мере». Последовала тишина. Эрик видел в сгущающихся сумерках, как между пушками ходили фигуры, которые советовались между собой. «Хорошо», — послышался голос Брэдшоу. «Я согласен. Уберите щит и выходите на улицу. Я пошлю навстречу Дженнингса с жабой. И без фокусов, Блейк». «Никаких фокусов», — Эрик с облегчением вздохнул. «Пошли», — сказал он Богу, поднимая с пола изрядно помятую коробку. «Убирай щит, и мы беремся за работу. Вид нацеленных на меня пушек действует на нервы». Бог успокоился. Щит, или то, что еще оставалось от него, растаял, снова растворился в воздухе. «Иду», — произнес Эрик, спускаясь на тротуар и держа в руках коробку. «Где Мэтсон?» Навстречу шел Дженнингс. «Вот он у меня». Его любопытство одержало верх над подозрительностью. «Наверное, процесс превращения будет интересным. Не мешало бы заняться подробным изучением инопланетной жизни. Судя по всему, инопланетяне обладают научными познаниями, которые далеко превосходят наши». Дженнингс присел, бережно положив на траву маленькую зеленую жабу. «Вот он», — сказал Эрик своему богу. «Сейчас он достаточно близко?» — осведомилась Пэт язвительным тоном. «Достаточно», — равнодушно ответил Бог. «Расстояние идеально». Он уставился своим единственным глазом на жабу и сделал несколько резких движений чешуйчатыми клешнями. Мерцающий свет появился над жабой. Суперразмерные силы вступили во взаимодействие, изучая и переставляя молекулы жабы. Внезапно она дернулась. На протяжении секунды жаба дрожала. Затем Мэтсон выпрямился в полный рост. Знакомая тощая фигура возвышалась над Эриком и Дженнингсом. «Господи!» — вздохнул Мэтсон, с трудом переводя дыхание. Он достал из кармана носовой платок и вытер лицо. «Как я рад, что все кончилось! Не хотел бы пережить такое еще раз!» Дженнингс поспешил к атомным пушкам. Мэтсон повернулся и последовал за ним. Эрик, его жена и Бог неожиданно оказались одни в середине лужайки. «Эй!» — крикнул Эрик, чуя неладное. По его спине побежали струйки холодного пота. «Что там происходит? Что за фокусы?» «Извините, Блейк!» — послышался насмешливый голос Брэдшоу. «Нам было важно превратить Мэтсона в человека. А вот изменить закон мы не имеем права. Вы арестованы!» Из темноты выступили роботы-полицейские. Они окружили Эрика и Пэт. «Мерзавцы!» — крикнул Эрик, пытаясь выдернуть руки. Показалась фигура Брэдшоу. Руки в карманы, лицо спокойное и чуть-чуть насмешливое. «Так и получилось, Блейк. Из тюрьмы вас выпустят через 10 или 15 лет, принимая во внимание зачет за примерное поведение. Обещаю, что сразу после выхода из тюрьмы снова возьму вас на работу. Что касается инопланетного существа...» Мне страшно хочется взглянуть на него». Он наклонился к помятной коробке. «Мы заберем этого инопланетянина и произведем ряд экспериментов в наших лабораториях. Результатом будет...» Голос Брэдшоу смолк. Его лицо побледнело. Рот открывался и закрывался. Но не было слышно ни единого звука. Из коробки донесся дикий рев ярости. «Нардолг! Я знал, что найду тебя!» Брэдшоу попятился назад, дрожа всем телом. «Вот уж не ожидал! Тинакукной Аривулоппапо! Как ты оказался на Терре?» Он споткнулся и чуть не упал. «Как тебе удалось найти меня после стольких лет?» Брэдшоу повернулся и бросился на утек, разбрасывая по сторонам роботов-полицейских, и исчез за атомной пушкой. «Нардолг!» — голос Бога звучал подобно раскатам грома. «Чума семи храмов! Проклятие космоса! Я знал, что ты скрываешься на этой мерзкой планете! Вернись и прими кару, как подобает!» Бог выбрался из коробки, словно ракета, и взлетел в воздух. Он промчался мимо Эрика и Пэт, меняясь на лету. Порыв тошнотворного, зловонного ветра, теплого и сырого, прошел по их лицам. Брэдшоу, Нардолг, бежал изо всех сил, увертываясь и меняя направление. Он тоже принял новое обличие. Вместо рук появились гигантские кожаные крылья, бьющие по воздуху в лихорадочном темпе. Его тело вытянулось. Щупальцы заменили ноги. Вместо рук — чешуйчатые клешни. Серая кожа покрыла бока. И в этот момент Тинакукной Аривулоппапо нанес удар. На мгновение оба тела сплелись в воздухе, царапаясь и кусаясь. Затем Нардолг сумел вырваться. Ослепительная вспышка, и он исчез. Тинакукной Аривулоппапо замер в воздухе, словно паря над землей. Чешуйчатая голова повернулась, и единственный глаз глянул на Эрика и Пэт. Он быстро кивнул, будто прощаясь, как-то странно извернулся и тоже исчез. Небо опустело, за исключением нескольких перьев, медленно опускавшихся на землю, и вони обожженной плоти. Эрик первым пришел в себя. «Так вот почему он хотел лететь на Терру! Я, наверное, стал первым жителем Терри, попавшимся на удочку инопланетянина». Мэтсон смотрел вдаль, широко открыв рот. «Исчезли», — сказал он наконец. «Оба, наверное, вернулись в свое измерение». Полицейский робот потянул Дженнингса за рукав. «Кого нам арестовывать, сэр? Мистер Брэдшоу исчез, и теперь вы главный». Дженнингс взглянул на Эрика и Пэт. «Вроде бы некого. Вещественное доказательство улетело, да и вообще все это оказалось глупостью». Он растерянно покачал головой. «Подумать только, мистер Брэдшоу, а мы работали под его руководством столько лет. Странно, очень странно». Эрик обнял жену, прижал ее к себе. «Извини, милая», — прошептал он. «Извинить? За что?» «За подарок. Он исчез. Придется подыскать что-нибудь другое». Пэт рассмеялась. «Не переживай. Хочешь, открою тебе секрет?» «Ну?» «Между нами». Она поцеловала его теплыми губами. «Я даже рада, что он исчез».